Глава 40. Ари. Велитар поймал меня за очередным поворотом и встряхнул. «Привет». Я постаралась взять себя в руки и восстановить дыхание от быстрого бега. «Ты где была? Кто тебя напугал?» Проницательный демон вытянул шею и начал осматриваться. Я тоже посмотрела назад, но незнакомца не было. Выдохнула, прикрыла глаза и улыбнулась. «Я вышла за тобой, но нашла такое потрясающее место, хотела Арвану показать». Почти не соврала. Велитар просканировал меня своим рентгеновским зрением и повел в дом. Я специально не стала говорить о произошедшем инциденте. Зная демона, он тут же пойдет бить морду лица обидчика. Зачем нагнетать, ведь ничего ужасного не случилось. А отпор я сама сумела дать. Вот если незнакомец окажется непонятливым и заявится сам, тогда и разговор с ним будет другим. «Позавтракаем? У тебя есть продукты? Я вам приготовлю что-нибудь вкусненькое». «Продуктов нет, но достану. Что хочешь на завтрак?» С легкостью сменил тему Вел. «О, капитан! Мой капитан!» Раздался радостный вопль, и на шею демона бросилась смугляночка. Я оторопела, остановилась. Высвободила свою конечность и отошла. Вел не обнял в ответ повисшую на нем девицу. Он вообще словно закаменел. Аккуратно схватил ее за кисти и отцепил от себя. «Милый, я соскучилась. Тебя не было почти 4 луны!» Капризно пролепетала дамочка. «Я приготовила твои любимые мясные рулеты. Пойдем скорее. Я тебя вчера еще ждала». Не стала слушать дальше, обогнув парочку, зашла в дом и прошла в душ. Стало ужасно обидно. Он 1,5 луны бегал за мной, жениться звал, говорил, что был одинок все это время, а про девушку ни слова не сказал. Нет, конечно, я все понимаю, у каждого есть свое прошлое, но предполагалось, что прошлое в курсе, что оно прошлое. Я забыла захватить чистое белье и одежду, поэтому пришлось после душа заворачиваться в полотенце и выходить так. В надежде, что Велитара еще нет, я выскочила в комнату и подбежала к валяющейся возле кровати сумке. «Ари!» Я резко выпрямилась, ударяясь об грудь Вела. Он придержал за локоть и смахнул с лица волосы. «Она давно в прошлом. Почти 7 оборотов прошло с тех пор, как я провел с ней одну ночь». «Ты можешь не оправдываться?» Прозвучало не так легко, как мне хотелось бы. Даже глаза увлажнились. Именно сейчас я поняла, как дорог мне этот мужчина. Когда рядом появилась потенциальная соперница, до меня дошло, что не хочу терять его. Все-таки бабы дуры, и я не исключение. «Нет, я должен объясниться». Не согласился Велитар. Он был зол и тяжело дышал. «Все это не имеет значения. Раз ты говоришь, что это прошлое, я верю». Обвила его шею руками и улыбнулась. «Я объяснил Марте. Еще на общем собрании познакомлю тебя со всеми. Никто не посмеет тебя обижать и лезть к нам». «Нужно позавтракать». Решила сменить тему, так как он обнял за талию и притянул ближе. Его руки зажили своей жизнью, и, оглаживая поясницу, поползли к еле прикрытым ягодицам. «Позавтракаем. Только не убегай больше. И помни, мне кроме тебя никто не нужен. Мое сокровище». Опять эти хриплые нотки и ласковый тембр голоса, от которого мурашки бегут. Я попыталась смущенно отойти. Но капитан не позволил это сделать. Он вовсю наминал мои нижние 90, а бугор через тонкие штаны ощутимо упирался в живот. «Вел, мне нужно одеться». Голос пропал, получился шепот. а мне нужно поцеловать тебя». Ответил этот искуситель и медленно наклонился к моим губам. Поцелуй получился очень легкий, почти невесомый. «Ты права. Тебе нужно одеться». Его руки подлезли под полотенце и уверенно сжимали попу. «А мне нужен душ, желательно ледяной». Он говорил очень тихо. Я выпивала каждое произнесенное слово. Авел проводил по моим чуть раскрытым губам языком и поглаживал своими губами мои. Мне хотелось большего, хотелось пойти с ним дальше. Велитар и так уже изучил все мое тело. Он часто целовал меня то в живот, то в грудь, то в шею, но больше мы не оставались наедине так надолго, чтобы зайти дальше обычных поцелуев. Иногда я мечтала, чтобы случилась очередная поломка, и Арвана попросили помочь. Просто рядом с мужем я зажималась и всю любовь отдавала ему. Велитар тоже это чувствовал, поэтому при Арване вел себя более сдержанно. Вот и сейчас он остановился, поправил мое полотенце и ушел в душ. Я повернулась и посмотрела на проснувшегося Арвана. Эльф сидел с другой стороны кровати и потирал ладонями глаза. Он с утра такой милый. Хочется зацеловать, залюбить, заобнимать. Мне стало стыдно перед ним. Я его просто недостойна. При любимом муже думаю о совершенно другом мужчине. Тряхнув влажными волосами, я обогнула кровать и полезла на колени к эльфу. «Доброе утро! Мой самый лучший муж на всем белом свете!» Поцеловала в щеку и в губы. «У тебя несколько мужей? Я что-то пропустил?» Ворчал для проформы Арван, хитро улыбаясь. «Только один и самый лучший!» Хихикнула и вздрогнула, когда он прикусил нежную кожу на шее. После порции утренних поцелуев и нежности я спряталась за дверцей шкафа и переоделась в легкий сарафан, а эльф ушел в душ после Велитара. Сам демон вышел из дома, сказав, что сходит за продуктами, и мы позавтракаем на веранде. Я предложила свою помощь, он попросил достать посуду из шкафа и накрыть на стол. Завтракали мы на глазах у местных жителей. Я с удовольствием уплетала вареные яйца с бутербродами и разглядывала небольшую деревеньку. Ничего особенного на самом деле. По кругу расположены одноэтажные небольшие домики с задним двором, в центре поселения большой костер и пеньки. А в начале деревни дом побольше, принадлежит вождю. Больше ничего нет. У каждой семьи свое хозяйство. Огороды на заднем дворе. Мужчины с утра уходят работать. Чем уж они занимаются, непонятно. А женщины смотрят за детьми и живностью. На этих островах гендерный перекос в другую сторону. Женщин больше, чем мужчин. Каждый мужчина на вес золота. Вот на наш домик и косились местные аборигены, особенно на моих мужчин. Почему же такой непонятный перекос? Так все просто. На острова обычно бежали от гнета драконов, а больше всего угнетенных было женщин. Мужчин драконы просто убивали, а Велитар во время войны часто перевозил на острова именно женщин. Это сейчас губернатор запретил везти людей из большого континента. А в Шардисе сменился король и наступил мир. Безымянными островами управлял губернатор. Он жил на самом большом острове и раз в луну созывал вождей. У каждого острова был свой вождь и свой шаман. Теперь Велитар перевозил продукты. Те же экзотические фрукты и ягоды, которых не было на большой земле. В обмен на еду привозил то, что нужно островитянам. В основном здесь жили только люди без магии, только шаманы и вожди были магически одарены. Были, конечно, и полукровки, сбежавшие из севера. А на большом острове даже эльфы живут. На корабле я привыкла за завтраком или ужином ухаживать за мужчинами. То чай подолью, то свою порцию переложу. Мужчины в ответ тоже ухаживали за мной. Лучшие кусочки подкладывали или любимые десерты отдавали. Вот из-за завтрака мне очень понравились необычные фруктики, похожие на грейпфрут. Так Арван и Вел со своих тарелок мне переложили. Там две женщины лбами столкнулись, увидев такой беспредел. Я хихикнула, прикрыв глаза и привалилась к боку мужа. Такие они забавные в своем негодовании, будто мы тут устроили тройничок, и их не пригласили. Перевела взгляд, и улыбочка моя тут же сникла. К нам шел наглый незнакомец. Увидев меня, он выгнул бровь и взглядом пробежался по моему довольно открытому сарафану. Этот наряд ему явно пришелся по душе, потому что он нагловато ухмыльнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Велитар, ты не представишь меня своим друзьям?» Без приветствия обратился мужчина к демону. «Ты сам можешь представиться». Отбрил его Вел, но жевать перестал и откинулся на спинку кресла. «Чего пришел?» «Ты же не приходишь? Я здесь вторую неделю торчу, между прочим». Посерьезнев отчеканил незнакомец, после чего перевел взгляд на меня. «Прозябаю без женской ласки и нежных объятий». «Полегче», — рявкнул Вел. «С невестой моей разговариваешь. Если я не наваляю тебе, то это сделает ее муж». Арвен громко хмыкнул, но промолчал. Эльф вообще выглядел очень расслабленным, познавшим дзен. Наверное, на него так природа влияет. «Невеста?» Очередной абориген был изумлен от слов демона и с новым интересом осмотрел меня. «Сделаю вид, что поверил», — хохотнул мужчина и склонил голову. «Я Бальтазар. Весьма рад видеть новые лица на своем острове». «Не поясничай», — рыкнул демон. «Остров такой же твой, как и мой. Отойдем, обсудим, и ты вернешься к своему губернатору под крылышко». Велитар встал, подмигнул мне и пошел вперед. «Думаю, я здесь задержусь». Задумчиво протянул Бальтазар, перевел взгляд с меня на Велитара и медленно последовал за ним. «У Сальвара шаман умер. Помощь нужна. Он все просил прислать к нему мага с главного острова. Побуду, пока не пришлют. Уважу вождя и дорогих гостей. Полезешь к ней, хребет сломаю». Зловеще тихо пообещал Вел. Я услышала, и по позвоночнику холодок побежал. Что ответил Бальтазар, осталось для меня загадкой, так как они отошли дальше. После завтрака я потянула Арвана показать ту уединенную бухточку с водопадом, и до самого вечера мы были предоставлены друг другу. Целовались, стоя под водопадом, ныряли и рассматривали пестрых рыбок на дне, получали солнечные ванны, лежа на мягкой траве. Легкие поцелуи и ласки разожгли пожар страсти. Мы самозабвенно отдавались друг другу. Я очень соскучилась по мужу. По вот такой неспешной любви. На корабле нам не удавалось побыть в постели только вдвоем. Мы уединялись либо в ванной, либо торопились закончить побыстрее, чтобы нас не застукал Вел. Сейчас же тормоза отказали, и если бы кто-то сюда заглянул, нас бы это не остановило. Мы наслаждались нашим единением и раскрепощались. После очередного сладкого экстаза мы лежали, обнявшись. Я восстанавливала дыхание и перебирала влажные платиновые пряди мужа. Он гладил по спине и сыто дремал. Треск веток подсказал, что мы уже не одни. Я, вздрогнув, приподнялась и начала искать одежду. Арван накинул на меня свою тонкую рубашку, которая особо ничего не прикрывала. Подняла глаза и остановилась. Даже дышать перестала. На нас смотрел Велитар. Он шумно втянул витающий вокруг запах возбуждения и нашей страсти и полыхнул голубым огнем в глазах. «Вождь приглашает на ужин». Мужчина выталкивал каждое слово из горла и шаг за шагом подходил ближе. Я смотрела на него, словно завороженная, кутаясь в рубашку мужа. Он резко остановился, нависнув надо мной. Арвен немного напрягся. Не знаю, что сделал бы муж, если бы Вел сейчас набросился на меня, но я хотела лишь одного, чтобы этот мужчина меня поцеловал. Так порочно, как он умеет. Только Велитар опять глубоко вдохнул и резко сменил направление. Демон пропал из виду, и только тогда я смогла дышать. «Пойдем домой. Мы что-то совсем расслабились», — пробормотала я, собирая наши вещи по полю. «Переоденься сначала», — попросил Арвен, приобняв. «Тебя что-то расстроило? Поведение Вела?» «Просто немного неожиданно и стыдно», — соврала я, поцеловала в голую грудь мужа и обняла его за торс. «Ничего постыдного тут нет», — ответил эльф, а его готовый к труду орган встал, словно солдатик по стойке смирно. «Арвен, опять?» — шутливо возмутилась я. Честно говоря, есть очень хотелось, и я устала. «Переодевайся и беги в дом. Я остыну и догоню тебя», — усмехнулся эльф и с разбегу нырнул в озеро. Я оставила мужа остывать, надела только сарафан. Рубашку мужа повесила на ветку и, подхватив белье, побежала в нашу хижину. Не знаю, во сколько у нас там ужин с вождем, но нужно привести себя в порядок. Я подхватила чистые вещи и забежала в ванную. И остановилась, как вкопанная. В душе стоял голый Велитар. Он упирался одной рукой об стену, а второй рукой водил вверх-вниз по своей каменной плоти. Его голова была опущена, глаза закрыты. Вода лилась прямо на затылок демона, заглушая его тяжелое дыхание. Эта картинка меня возбудила. Я не смогла развернуться и сбежать. Просто стояла и смотрела. Смотрела на его пальцы, сомкнутые вокруг довольно внушительного и толстого члена. На размеренные движения, сжимающиеся в напряжении ягодицы. Кажется, меня что-то выдало, потому что Велитар остановился и повернул голову. Наши глаза встретились. Я облизала губы и опустила взгляд на его плоть. Вел продолжил самоудовлетворяться, но теперь смотрел на меня. С каждым его толчком в кулак я делала шаг. Не отрываясь от завораживающего зрелища, подбиралась ближе, по дороге растеряв все чистые вещи. Опомнилась только тогда, когда холодные брызги воды окатили меня. Вел резко дернул рычаг смесителя, добавляя горячую воду, и протянул свободную руку. Стянула с себя сарафан и, прикрыв глаза, сделала шаг. Теплая вода окатила меня полностью, а запах демона ударил в нос. «Моя смелая девочка, открой глаза. Посмотри, что сделала со мной», — прохрипел Вел. Я открыла глаза и несмело потянулась к его плоти. Вел перестал двигаться, наложила ладонь поверх руки демона и задвигала его рукой. Как-то незаметно мужчина убрал свои пальцы, а мои сжали член. Я уже видела, как нравится ему, и двигала рукой с той же скоростью. Он оперся двумя руками об кафель, заперев меня между собой и стеной, и начал сам толкаться в мою руку. Он с хрипом дышал, иногда рычал и сжимал зубы, но не закрывал глаза, смотрел прямо на меня и мне не давал опустить взгляд. Я ловила его дыхание и даже постановала каждый раз, когда он рычал. Велитар не коснулся меня, не трогал вообще. Но отчего-то я была возбуждена до предела, готовая взорваться вместе с ним. Очередной толчок, громкий полурык-полустон, и я почувствовала на своем животе теплую струю белой жидкости. Велрван отдергался от освобождения и прижимался лбом к моему лбу. Я шумно дышала, будто кончила вместе с ним. «Этой ночью ты будешь моей, кроха», — пообещал он, поцеловал в нос и с усилием сделал шаг назад. Велитар вышел из душа. Я же стояла под теплыми струями воды и приходила в себя. Меня взбудоражило все, что только что произошло, а в голове засели слова демона. Он был уверен в своих словах. Это немного пугало, но вместе с тем сильнее заводило. Немного придя в себя, я выключила душ и, наспех переодевшись в чистое, выскочила в комнату. Арвен сидел на кровати. Как только я освободила душевую, ушел тоже приводить себя в порядок. Он ничего не сказал, даже не посмотрел с укором, не стала анализировать. Приоделась к вечеру и вышла на улицу, так как в комнате душно после обеденной жары. Вел стоял на крыльце и смотрел вдаль. «Я нормально выгляжу для ужина с вождем?» — спросила, тронув плечо мужчины. «Просто прекрасно!» Велитар улыбнулся мне и поцеловал в висок. «Ты всегда выглядишь великолепно, принцесса».